наполненная дымящимся пахучим оленьим мясом. Сорок шестое. Задолго до того, как подали на платформу поезд, ребята получили свои фанерные чемоданы и заняли первое место у выхода на перрон. То и дело большой репродуктор, укрепленный над их головами, громко объявлял о прибытии и отправлении поездов. В большие двустворчатые двери безостановочными потоками шел народ. Казалось, весь мир снялся с места и пустился в путь. Ринтен и Кайон судорожно сжимали в руках проездные билеты. Стрелки больших часов медленно двигались к той черте, когда ребята должны будут сесть в поезд. За окном уже вспыхнули вечерние огни. То, что ехать предстоит ночью, особенно тревожило ребят. Наконец из репродуктора послышался неестественно громкий голос. «Производится посадка на поезд, следующий по маршруту Владивосток-Москва. Пассажиров просят пройти на перрон для посадки на поезд». Сначала Ринтен не поверил тому, что услышал. Неужели это их подразумевают под пассажирами? Когда диктор повторил объявление, Ринтен схватил чемодан и сказал Казину: «Это нам, бежим скорее к поезду». Но оказалось, что добежать до поезда не так-то просто. Сначала их остановил контролер при выходе из вокзала. Затем их билеты были проверены у платформы. И, наконец, они очутились рядом с поездом. Одинаковые вагоны тянулись далеко-далеко. Ребята прошли весь состав и не обнаружили паровоза. «Может быть, это не наш поезд?» — взяло сомнение Ринтена. «Так ведь женщина показала нам на него», — отозвался Кайон. «Все было правильно. Вот и вагон номер 3, где должны ехать Кайон и Ринтен. Если заглянуть вниз, колеса стоят на железных полосах, но паровоза нет». Пассажиры, не обращая внимания на двух растерявшихся приятелей, толпой валили на перрон, ругались с носильщиками и проводниками, обнимались, прощались и входили в вагоны поезда, у которого не было паровоза. Ринтен, махнув рукой, позвал за собой Кайона, и они пошли к своему вагону. Проводник проверил билеты, и они вошли в тамбур. Их поразила теснота в вагоне, который казался снаружи таким внушительным. Может быть, такое впечатление создавалось множеством людей с большими узлами и чемоданами. Места ребятам понравились. Они расположились напротив друг друга у большого окна, в которое можно будет глядеть всю дорогу. Чемоданы были водружены на багажные полки. Суматоха в вагоне понемногу улеглась. «А все же меня интересует, почему у нашего поезда нет паровоза», — сказал Ринтен шепотом, чтобы его не услышали ничего не подозревавшие соседи. «Очень возможно, что это какая-нибудь новая конструкция», — ответил Каин. «Бывают, придумают такое, чего никогда не было. Не может быть, чтобы этот состав нагрузили, а потом попросили пассажира выйти. Смотри, сколько их только в нашем вагоне. В ином стойбище столько народу не наберется». Сорок седьмое. Опасения ребят были напрасны. Вскоре вагон толкнуло с такой силой, что откуда-то сверху упал на пол плохо прилаженный чемодан. К счастью, никого не задело. Зато несколько голосов раз сказали: «Вот и паровоз прицепили». И снова ребята наблюдали чудесную способность русского человека уютно устраиваться в дороге. Немного возни, приглушенного ворчания, и, глядишь, уголок купе уже преобразился, принял жилой вид. Понемногу пассажиры стали знакомиться. По вагону прошли несколько человек. Один искал компаньона в лото, второй — в шахматы, а третий — в преферанс. На предложение последнего откликнули сразу несколько голосов. «А вы куда направляетесь, ребята?» — обратился к ним пожилой майор. Получив ответ, он с удовлетворением, как будто сам ехал на учебу, сказал: «Хорошее это дело, правильно делаете». Интерес к ним сразу же повысился. Несколько человек из других купе специально пришли посмотреть на чукчи, решившихся пуститься в путешествие. Один бойкий маленький человечек тут же объявил, что некоторое время ему довелось жить, правда, не среди чукчи, но тоже дикарей, названия которых он, к сожалению, не помнит. А один из преферансистов поделился сведениями, почерпнутыми из каких-то книг, где чукчи изображались как кровожадное племя, с удовольствием расправлявшееся со своими дряхлыми родственниками. Он даже что-то хотел сообщить на ухо майору, но тот отмахнулся и повернулся к ребятам. «Видите, сколько небылиц ходит по свету о вашем народе? Ну что же, выучитесь, будем ждать от вас самих правдивого рассказа о вашей жизни». Голос у майора был мягкий, дружелюбный и как-то по-особенному теплый. Паровоз дал гудок, состав дернулся, и ребята в окне увидели, как потащилось назад здание вокзала. Поплыли столбы и люди, стоящие на перроне. Явственно слышался шум паровоза и частый дробный стук колес. Поехали! Все быстрее убегали назад сначала большие, а потом маленькие домики, и скоро поезд вошел в лед. Это было так неожиданно, что Ринтен сначала не понял, отчего это вдруг потемнело небо. Вот он, лес, лицо большой земли. До поздней ночи не отрывались от окна ребята. Глядя на темную землю с мелькающими огоньками, хотелось крикнуть в наступающую теплую ночь: «Здравствуй, большая земля!»